Ядерный гриб. Серьезно. Видимо, туман разогнало ударной волной от попадания в цель. Кстати, о цели. Мне сейчас на голову плюхнулся кусочек обгорелого кальмара. А потом рядом с трупом зергокраба приземлился еще один кусок тентакли по увесистей. И еще, еще. Ахахоха, дождь из запеченных кальмарчиков, вот это я понимаю. А пары секунд погодя меня чуть не убило громадным щупальцем туманника, шмякнувшимся в каком-то метре слева. Наверное, это была бы самая нелепая смерть из всех. Так вот, я ошибся. Ошибся, потому что слева на периферии зрения я уловил какое-то движение. Повернув мутную во всех смыслах голову, я увидел два объятые багровым пламенем щупальца туманника, что неслись мне навстречу. Ну, конечно же, на самом деле щупальце было одно, другое, результат сильнейшего сотрясения мозга, граничащего со смертью от внутреннего кровоизлияния и постшокового спасительного бреда пришибленного мозга. Короче, тут было без вариантов, нужно было уклоняться. И я пригнулся от крайнего щупальца. К сожалению, оно оказалось ненастоящим. Шмяк. Чувак, это не реслинг, хватит всех убивать собой. Какому-то пауку-переростку с львиной гривой и тараканьими усиками сегодня явно не повезло. Кое-как перекатился из все еще дрыгающегося в предсмертных конвульсиях опустошителя на асфальт, поднялся, осмотрелся, похрустывая оторванной паучьей лапкой. Хм, может, все-таки я умер. Дождь из еды, убегающие прочь орды пауков и тараканов, тишина и покой. Как странно, учитывая, что я попал в самый эпицентр стрекочущего ада. Визжащего, скулящего, вопящего в ужасе стрекочущего ада. Почему я ничего не слышу? И куда делось мое ружье? Немного подумав, расплющил сапогом какого-то полуживого опустошителя, которого то ли собратья затоптали до полусмерти, то ли он просто словил инфаркт миокарда. Интересно, а как насекомоподобная хрень вообще инфаркт может словить? Да какая нахрен разница? Просто сдохни, сдохни. Странно, звука реально нет. Не услышал, что сказал. Мне казалось, что порвало только одну барабанную перепонку. Тут по целой щеке на землю покатились ручейки темной крови. С сомнением потрогал то, где должно быть ухо. Блин, кажется, меня жрет сейчас мое же ружье. Пришлось отдернуть страшную штуковину от себя, чтобы секундой позже врезать ей со всей силой по спикировавшему на меня сверху четырехкрылому птеродактилю. Что-то есть. Я что-то слышу, слух возвращается ко мне. Трепещите, мусор. Радостно проорал я, утапливая раскаленную подствольную бензопилу в ошибке эволюции. Риген попер, круто. А вот из четырехкрылой образины лутанулась какая-то синяя шмотка под завывание гитары, безбашенный ритм барабанов, безбашенное радио в действии, мухахаха. А вон в той кучке растоптанных опустошителей я вижу, как что-то сверкает фиолетовым цветом на фоне груды монеток. А да, да, мне так не доставало обновочек на мой уровень. В этот момент что-то большое, со свистом рассекая воздух, понеслось в моем направлении. Но я не сплоховал и успел уклониться от чудовищного леща не менее чудовищной тентакли. Скажем так, вместо головы, щупальце шлепнуло мне спину. И не закинь я те 6 пунктов в выносливость, мне бы ее сломали в 7 местах, как минимум. Он че, на стероидах сидит. Здоровое экологически чистое питание 9 раз в день. Краткое пособие, как не загнуться после прямого ядерного удара малой мощности. Почему он до сих пор жив? Подумал я, кое-как вылазя из лобового стекла какого-то грузовика по ходу с другого конца служебной парковки. Из порезанных пальцев текла кровь. Разбитая голова с носом тоже, как ни странно, болели тоже. Вместе с помятой спиной, растянутым связками, одним порванным сухожилием и, много чем другим. Например, всеми костями. Да как кости вообще могут болеть? Блин, я сейчас реально сдохну. Вот тут я, пожалуй, соглашусь. Засмеялся Смит. Что-то там, в глубинах сознания хрустнуло. Вроде, хрустнула чипсинка. Я. И я тоже. Ох, голоса в голове сводит с ума. Отличное лекарство от безумия, расплющить разум кого-нибудь поблизости или покромсать дымящийся клубами мазута подствольной бензопилой. Ха-ха, волна первобытного ужаса, вызванного очередным зверским убийством, накрыла все живое ниже 17 уровня в радиусе 10 метров. Ах, эти полные агонии повизгивания так ласкают слух. Пожалуй, будет неплохо продолжить вечеринку с закусками в роли всего, что мне попадается на пути. Никогда бы не подумал, что ампутированные мозги птеродактилей настолько восхитительны на вкус. Короче, я отлично стал проводить время, параллельно иногда кувыркаясь от гигантских щупалец, решивших меня прибить, и кроша все налево и направо в капусту. Туц-туц-туц. Адреналин, абсолютная психическая вменяемость, мания всех убивать и жрать на пару со стрёмной безбашенной хренью, после убийства которой играет крышесрывное радио, муха-ха-ха-ха-ха. Теперь выбор за тобой, путь, который ты выбираешь. Нужно сделать что-то другое. Теперь без разницы. Никто не виноват, нужно сделать что-то другое. Мысли заменяет гитарный рев, крутой музон вращает мое чокнутое сердечко по часовой стрелочке. Из горла вырывается хрип и безумный хохот, который тут же исчезает в вое заработавшей по прочному хитину бензопилы. Меня кто-то пробил острием клешни и потянул к себе на закуску. Креветки размером с КамАЗ под натурально кровавым соусом. Хихи. Граааа. Я здесь, чтобы кромсать и улыбаться. Я падаю вниз с высоты второго этажа. Из живота торчит все еще беспокойно шевелящаяся клешня, по-моему, уничтожившая мне поджелудочную с селезенкой. Я вырываю ее из живота и тут же закусываю ею. Свежедобытый опустошитель с утонченными нотками собственных органов сносит башню. Время готовить что-то другое. Выбор за тобой, путь, который ты выбираешь. Нужно сделать что-то другое. Теперь без разницы, никто не виноват. Ах, бесподобно, бесподобно, мистер Андерсон. Давайте еще замочим пару-другую сотню тысяч мешочков с опытом и звенящими монетками. Мхахахахаха, мой разум пылает. Дабл килл. Весь наносимый урон увеличен на треть. Чужие страдания бегающих мешочков с лутом ласкают разум. Только-только начавшие возвращаться в норму зрения вновь стремительно меняются. Серое и красное. Красное и серое. Души и прочие несущественные детали. Нужно спасти души. Ха-ха. Режим демона активирован. Все способности заменены демонической формой. Все скиллы переведены в безоткатный режим и усилены в два раза. Нужно спасти... Спасти их всех, ха-ха-ха-ха. Краем глаза взвинченный до предела мозг уловил один громадный и сплошной кроваво-красный приближающийся багрянец. Ох, какая большая и одинокая вкусняшка. Но не волнуйся, папочка быстро-быстро тебя сожрет и спасет. Шмяк. Наверное, пытаться обнять щупальце туманника было плохой затеей. С другой стороны, как разница. Все должны сдохнуть. Хе-хе. Страшный удар туманника зашвыривает нас в самое пекло. Мы поднимаемся на ноги. Сломанные кости трещат и встают на место, сломанный позвоночник с хрустом принимает свою изначальную форму. Нас тут же погребает под завалом крайне дружелюбно настроенных хелицер, клешней, покрытых иглами тентакли и прочей буйной закуски, мечтающие сожрать Владимира Веницкого и качнуться сразу на три ступени эволюции вверх. Пора творить искусство, а искусство требует жертв. Никто не может сожрать нас, кроме нас. Мой мир, окружающее пространство, моя реальность, мой разум. Все поглощает пламя хаоса. Вечно голодное, не разбирающее своих и чужих, ищущее лишь бензина для костра. Моя реальность, мой мир, трещат в огне и слитых воедино воплях сжигаемых заживо десятков опустошителей. Шаг вперед. Жернова высшего искусства разгораются в моих объятых пламенем руках, обнажая под стремительно сползающей обугленной кожей мясо и кости. Огненные завихрения находят новые галлоны высококачественного 100% экологического топлива. Шаг вперед. Принято считать, что главный признак общества – его универсальность, разносторонний характер. Общество – многообразие различных социальных связей, все общественные институты и группы, сформировавшиеся в рамках конкретной территории. Все это – чушь. Главный признак общества – свойство образовывать толпу и предаваться панике. Будь то сборище человеческих маргиналов или легионы высокоорганизованных социальных зверонасекомых. Шаг вперед. Ревущая огненная гиена распространяется дальше с катастрофической скоростью, пожирая все большее число живого топлива для костра. Пренебрегают спасением лишь те, кто не успевает сгореть сразу из-за собственных габаритов. Шаг вперед. Мы, размахивая адским ружьем, дирижируем оркестром разрушений. Идеальное звуковое звучание в обрамлении совершенных декораций хаоса ласкают слух и заставляют все живое трепещать от восторга и ужаса развернувшихся красок. Шаг вперед. Из океана жирного черного пепла, ревущего пламени и обугленных кусков шевелящейся плоти выныривает тварь 41 уровня. Разоритель. Чемпион опустошителей. Машина смерти во плоти, локомотив страха на путях смерти. Живой танк, чья сталь брони, костные пластины толщиной с фонарный столб. Чудовище мчится на шести лапах, круша выгорающие остовы припаркованных грузовиков, словно те сделаны из картона. Наши обугленные губы трескаются и растягиваются в неком отдаленном подобии улыбки лица, на котором нет половины кожи. На разорителя обрушивается огненная воронка спасения. Костные наросты и пластины мощнейшего хитина монстра тут же начинают плавиться и стекать бесформенными ручьями мутной жидкости. Прямо по запекающейся заживо филейной плоти обескураженного чудовища. А затем лопаются от температуры его глазные яблоки. В оркестре хаоса на один полный беспросветной агонии вой становится больше. Ах, эти звуки. Они бесподобны. Мы хотим еще. Мгновением спустя в нас на полном ходу врезается пылающий, плавящийся заживо локомотив страха. Раздается страшный хруст наших трещащих по швам костей и смещаемых позвонков. Мы врезаемся в фуру с рифленым контейнером. Сломанный хребет выворачивает под другим углом, а потом он с хрустом встает на место. Мы утираем с лица кровь. Ах, этот сладкий соус дурманит сознание. Из обоженного горла вырывается хриплый смех. А теперь наш черед. Говорим мы и наводим Гигатрон 666 на несметное полчище опустошителей во главе с разорителем. Позади своры монстров шныряют огромные щупальца туманника. Довольное жизнью ружье радостно урчит. Мы жмем курок, но ничего не происходит. Нужны патроны. Патроны. Точно. Нам нужно найти патроны. Да-да, патроны. О, мы думаем, они у них в голове. Может, в кишках. Определенно в кишках. Патроны ведь прячут в кишках. Нужно раздобыть патроны. Мы отправляемся искать боеприпасы. Ненадолго, потому что в нас вновь врезается локомотив боли. В себя мы приходим уже где-то за поворотом в эпицентре своры пауков и почему-то зомби. Занятно. Мы отрываем кому-то башку и даем ей страйк по паре двуногих канистр с бензином. Сбитый с ног бензин неразборчиво мычит и ползет к нам. Пауки наваливаются на нас толпой. Жалкие потуги низших форм жизни. Время обеида. Волна хаоса расходится в стороны. Сотни голодных ртов вырываются на волю. У соседней фуры из открывшегося грузового контейнера с маниакальным смехом выбегают легионы детских игрушек. Фонарные столбы обзаводятся самосознанием. Шлагбаум на парковочной зоне душит какого-то ящероподобного таракана. Из открывшегося кузова легкового черного форда в метрах пяти от нас высовывается раздвоенный язык, а потом в кузове исчезает нечто стрёмное, жуткое и опасное. Очередной галлон с топливом, не более. Реальность тонет в пучине безумия оживших пачек кукурузных хлопьев и революционно настроенных рулонов туалетной бумаги. Как вдруг опять случается это? Внимание! Недостаточно энергии и душ. Дальнейшее продолжение культурно-развлекательной программы невозможно. В панике вопя, мимо кто-то пронесся. Я блеванул на него. Бедолага даже не обратил на это внимания, потому что следом за ним прокатилась дюжина рулонов туалетной бумаги с криками «Жизнь! Это! Боль! Какого дьявола? Вот не надо необоснованных наездов! Ага! Бе-е-е! А-а-а! Яду мне яду!» В такие моменты нужно закидывать характеристики в выносливость, чтобы не сдохнуть, а не блевать кусочками собственных легких и желудочным соком. Мне по любосику нужно что-то предпринять, иначе я походу и откинусь. Или откинусь и подохну. Ох, все как в тумане наркотического сна. Творится грязь. Я полуживой и помню все через раз, а судя по всему вытворял я опять какую-то дичь. Мрр, уважаемый, не могли бы вы ответить на один вопрос? Я перевел помутненный взгляд от лужи собственной блевоты цвета после похмельного поноса на источник этого прелестного бархатистого голоса, и встретился лицом к лицу с этим. Походу, когда-то это была резиновая латексовая секс-кукла. Господи, на меня словно смотрит само воплощение вселенского зла и БДСМ ужаса. Надеюсь, мне просто оторвут голову, а не выкрутят вилкой глаза для создания дополнительных отверстий для... Не думай об этом, нет, просто не думай. Святая срань. Да-да, вы что-то хотели? Спросил я, сделав как можно более доброжелательную рожу. Учитывая отсутствие половины кожи и обугленную местами плоть, вышло вполне успешно. Не подскажите, тут Владимир Веницкий не пробегал, а то мы с подружками заблудились, пока его искали. Ах, эти лабиринты улиц неизвестного города, они так заводят, так и хочется кого-нибудь утащить в угол потемнее и сварганить чем-нибудь подлиннее, а потом сожрать, Вселенское зло мечтательно закатило глазки, но тут же спохватилось. «Что с вами? У вас такой вид, как будто вы сейчас умрете. Извините, по-моему, я чуть не задохнулся воздухом», — честно признался я. «Хи-хи, вы такой забавный. А скажите, что вы сегодня делаете вечером?» «Убиваю тараканов-мутантов, которые хотят убить меня. Мррррр, вы такой милый. Пошли гулять. Я вас с подругами познакомлю. Им очень нравятся мужчины, особенно неиспользованные и первой свежести. Будет весело». Анимешная кукла с подрагивающими кошачьими ушками аж облизнулась от представившейся ей картинки. Гребаное псевдо-лоли кошачье чудовище. «Хватит ее провоцировать, я не хочу, чтобы тело, в котором я живу, использовали в качестве штекера для штуцера», – заорал Смит. «Какой кошмар! Тут даже я всерьез стал подумывать о сохранности определенных участков своего тела. К счастью, ситуация разрешилась сама собой. С дикими воплями «сдохни, сука!» удар на рожу латексовой псевдокошкодевочки обрушилась бейсбольная бита. Голова куклы провернулась на 180 градусов. «О, приветствую! Какая ты аппетитная! Подружкам ты тоже понравишься, я уверена. А можно я тебя укушу за попку? Ну, пожалуйста. Или откушу ушко. Но лучше за попку. Моя попка неприкосновенна. Сдохни, сука, удар второй раз!» — воскликнула чокнутая блонди и вновь обрушила на зло во плоти орудие возмездия. Надо заметить, монстру с кошачьими ушками процесс стучания по собственной голове почему-то даже понравился. Мило улыбаясь, псевдокошка Лаля поджала к груди лапки с 40-ка сантиметровыми когтями и замурлыкала. «Пришлось взять ситуацию под свой контроль. Мой опыт. Как ты посмел забрать мой опыт? Вообще-то, мне показалось, что я спас тебе жизнь», — сказал я, пинком запуливая в гущу бегающих неподалеку пауков отпиленную башку стрёмной как бы не кошка-девочка Лали. «Брррр, жуть. Это был мой опыт, мой. Кстати, а почему ты до сих пор жив? Я, ты. Кстати, да, это хороший вопрос», — подумал я. «Потому что я безумный, совершенно невменяемый, безбашенный и поехавший на всю голову засранец, с которым все в здравом уме просто боятся связываться. Меня даже тараканы сторонятся. Потому что я хитроумный тактик», — с важным видом сообщил я. «Ты почему еще не сдохла?» «Ну, я типа тоже хитроумный тактик». Маниакально улыбаясь, девушка показала вверх большой палец, к которому прилип кусочек чьего-то мозга. И вообще, если прикинуть, то сейчас ее одежда больше напоминала одежду стриптизерши в каком-нибудь ночном салуне Дикого Запада, вся обшарпанная, подранная, на месте блузки остались только лоскуты с черным лифчиком, ставшим зеленым от кровищи опустошителей. Джинсы превратились в странное подобие модницки порванных шорт, порванных почему-то на заднице, целыми остались только одни кеды, да и то, подошва на одном доживала последние минуты. При всем при этом на ней не было ни царапины. А еще у нее на шее теперь болтался прикольный серебряный медальон на цепочке в форме пушистой морды кота, которого раньше не было. «О, прикольная безделушка, наверное, легендарная. А, да не, всего лишь эпический раритет темных веков. Хилит с каждым убийством на величину нанесенного урона», — беззаботно промурлыкала блондинка, а потом с разворота от бедра врезала по роже какому-то удирающему от ожившей скамейки опустошителю. «Двойной сдохни, сука, удар. Умри, умри, ха-ха-ха. А теперь открывай мешочки с лутом из своих потрошков, Аринка хочет себе новую кофточку». Скамейка, моргнув пару раз дюжиной оранжевых глазок, осторожно обошла блондинку и побежала дальше, виляя перилами за новыми жертвами. «Шлеп, это я прописал себе фейспалм. Шлеп, это рядом со мной прописал фейспалм туманник, только не по роже, которой в принципе не было, а по асфальту в каких-то сантиметрах от меня. Поздравляем! Вы вновь узрели свою смерть 10 и краткий раз по счету за сегодня. Рейтинг безбашенности плюс 70. Чувак, за тобой умотно наблюдать, но если так пойдет и дальше, наблюдать будет не за кем. На те бонус от достижения и больше так не делай. Выносливость плюс 5. Он блефует. Продолжаем в том же духе», — доверительно сообщил Смит и хрустнул еще одной чипсинкой. «Черт, еще чуть-чуть и я реально обосрусь от негодования. Да когда ты нахрен сдохнешь уже?» — заорал я и начал пилить мерзкое щупальце. Весьма удачно, используя универсальное избавление от всех проблем, то есть Гигатрон 666, отпилить конец щупальца не составило особых проблем. Я даже его поджег своей страшной до усрачки пушкой, По воздуху тут же распространилась волна божественной горелой вони, как вдруг из тентакливого обрубка на меня выпрыгнул охреневший зубастик. Что-то он там видел такое, ну, такое, да-да, определенно, что-то такое. Ты что, возродился внутри туманника? Ха-ха-ха-ха, ша-ша-ша-ша-ша-ша, злобно зашипел чертенок, собираясь впиться в меня зубами. Няша, радостно завизжала измазанная в потрохах опустошители чокнутая блонди и понеслась с распростертыми объятиями к чертенку. Ви-е-е-е-е-е-е-е. Не менее радостно завизжал зубастик и побежал навстречу обнимашкам и сиськам третьего размера. Я думала, я тебя навсегда потеряла, и хны-хны, вя-вя-вя, ви-е-е-е, ви-е-е-е-е. Информативно сообщил чертенок на ушко чокнутый, почему-то при этом тыча коготками в мою сторону. Походу, у кого-то намечается вторая 5D-экскурсия из серии «Внутренние строения кишечно-желудочного тракта туманника». Подумал я, как позади меня раздался почему-то знакомый голос. Вернее, несколько до боли знакомых десятков голосов, слитых в один. Товарищи, я нашел его. Мочи врагопролетариата. Только не это, только не это. Нет, это всего лишь галлюцинация. Ха-ха. Точно-точно. Галлюцинация. Я обернулся. Злобный плюшевый мишка на другой стороне парковки приветливо помахал лапкой, утыканной пульсирующими багровыми лезвиями. Я сглотнул. Розовый зубастый магнитофон врубил дефметалл. Легионы осознавших себя в реальности товаров секс-шопа, взводы хищных урн, телефонных будок, кастрюль, автобусных остановок, совсем не детских игрушек, садовых гномов и прочего зла, все до единого, гребаная армия тьмы пошла в наступление. Я живым не дамся. «Гниды, вя!» — подтвердил мои слова зубастик, процокавший копытами рядышком. «Блин, он че, статы поднял или дело просто в растянутых связках и порванных у меня на ноге мышцах? Почему я так медленно бегу? Спасите ей кто-нить позизя!» Рядом пробежала рыдающая блонди. «Мерзкие предатели, так и пристрелил бы, будь патроны. Их у нас нет, приятель, нет. Поэтому, если нас схватит, не надейся себя застрелить. Будет больно. Ах! Никогда бы не подумал, что наблюдать за чужим отчаянием настолько увлекательно. Еще одна чипсинка хрустнула в глубинах подсознания. Вынужден признать, Смит прав. Будет больно. Короче, неизвестно бы, чем бы все закончилось, не случись одно маленькое происшествие. Очень маленькое. Ну, размером с четверть городского квартала. Внимание! Региональный босс опустошителей переходит во два стадию. Вначале раздался мощный рев, настолько мощный, что пробрал каждую клеточку организма. Я буквально оцепенел, поняв всем своим существом, что сейчас начнется жопа охренительнейших масштабов. Потом, после мощного рева пришло не менее мощное и настолько же плохое дыхание из рта, реально чуть не вырубился на пару с адским авангардом, преследующим нас. А потом, началась жопа. Громадные щупальца, что обвивали многоэтажки, сжались и принялись крошить небоскребы. Хорошо, что деловой центр города с громадинами высоток по 50 этажей был не так близко к гипермаркету, а по соседству к магазину прилегали ничем не примечательные затянутые паутиной коттеджи, автозаправка и пару забегаловок. Провинция, ха-ха. Тем не менее, меня едва не убило прилетевшим с соседнего района унитазом. Так, просто чиркануло касательной по куртке, прибив вместо меня краба-опустошителя, удирающего от своры из чади зла. Что за ужасная смерть? Стой, подлый трус. Мы еще не закончили. Проревел десятком голосов маленький плюшевый барни с пылающей адским пламенем шестеренкой на месте сердца. Пошел ты, неблагодарная тварь. Воскликнул я, перепрыгивая через рухнувший фонарный столб. Надо понимать, единственный нормальный фонарный столб, оставшийся поблизости и не мечтающий меня сожрать. А потом нас всех чуть не загробастало титанических размеров щупальцем, на месте присосок у которого зияли пустоты голодных ртов. Но я в самый последний момент успел сделать на ходу лимбо, согнувшись в три погибели я проехался по асфальту, стирая себе в кровь колени. «Мистер Андерсон, это называется не лимбо. Заткнись, заткнись. Я стараюсь выжить. Почему меня дезморалит даже собственное психическое расстройство в лице вселившегося в меня дьявола? Неужели я не заслужил лучшей участи? Где мои рояли? Я хочу роялей». «Стой! Ты ответишь за свои преступления, мерзкий тиран!» Проорало злобное маленькое нечто в обличье маленького медвежонка. К сожалению, медвежонок, в отличие от урн, был небольшим. Ему даже пригибаться не пришлось. Щупальце просто прошло над его ушками и нахрен снесло большую часть армии зла. Ну, не считая стрёмного магнитофона и всяких там оживших мелкогабаритных БДСМ-плёток. Какой ужас. Нет, я точно не хочу здесь больше оставаться. Блин, как же хочется обратно в психушку. Там тебя по крайней мере никто не хочет сожрать и изнасиловать. В произвольном порядке, кстати. Короче, игра в догони, если сможешь с элементами жестокого трешера продолжилась успешно. Ну, до того, как малочисленная группа придурков со мной во главе завернула за угол соседнего дома, где на противоположной стороне улицы нас ожидала подстава размером с первый этаж торгового центра. Полуфабрикат детектит, полуфабрикат детектит. Стой, ты еще не приготовлен, стой. Ох, это буковка М, горящая желтым неоном, реально словно врата в саму преисподнюю. Ужас, что за нахрен, воскликнула блондинка. Это долгая история, ответил я. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви что мы бежали чуть ли не на пределе физических возможностей, чертенок от нас и не думал отставать, хотя и был меньше раза в втором-третьем. Возможно, улепетывающий чертенок с расширившимися от ужаса анимешными глазками смотрелся бы кавайно, если бы не то, что гналось за нами позади. Ох, быстрее, быстрее. Почему ты не бежишь быстрее? Не по себе стало даже Смиту. Особенно после того, как оживший Макдак начал разгоняться по дороге, попутно сметая застрявшие в пробке машины, словно картонные макеты. Но только это ни хрена не были картонные макеты. В общем, нас спас ближайший перекресток, в который мы незамедлительно занырнули. А секундой спустя мимо нас пронесся дрифтующий Макдак. Фу, я сейчас сдохну. Давай, спрячемся и отдохнем. Я, вот понять, не могу, ты тупая или просто больная на всю голову. Где и как, блять, можно спрятаться от гребаного Макдака, раскидывающего грузовые фуры налево и направо? А, стоп, ты слышишь? Ага, кажется, к нам что-то летит. Радостно сообщила девушка. Вие, озадаченно протянул Зубастик, вертя рогатой башкой по сторонам. Как странно, звук такой, как будто на нас летит бомба. Ах нет, это всего лишь грузовая фура, которую зашвырнули с той стороны, куда дрифтанул в заносе Макдак. Кстати, Макдак промахнулся, и фура, сметая всю инфраструктуру сквера на своем пути, проехалась по улице. А потом, остановившись, ее кабина ушла под асфальт. На месте провала заплясали до боли знакомые синенькие искорки. Очередная грязь. Может, пойдем, посмотрим. Ну, хуже ведь все равно уже не будет, да? Спросила шибзнутая. Довольно сомнительное утверждение. Но в целом ты, пожалуй, права. Вие. Грустно сообщил Зубастик, поплевшись следом за нами. Хм. Такое чувство, что за мной кто-то следит, неприятное чувство. От самого гипермаркета. Нет. Я не про легионы оживших самотыков и садовых гномов и не про тысячи опустошителей, мечтающих меня сожрать, и даже не про туманника, который в данный момент всерьез походу задумал сравнять Балтимор с землей. Тут дело другое, нечистое. Мне уже несколько раз мерещится человеческий силуэт, там, в тумане. И сейчас этот непонятный силуэт стоит на противоположном конце улицы. Мне кажется, будто я его знаю. Ты тоже его видишь, кого вижу? Спросила девушка, смотря по сторонам. Действительно, кого? В тумане то сейчас никого нет, я схожу с ума, не думаю. Короче, вскоре мы оказались возле кабины фуры, ушедшей под асфальт. Блондинка аж запрыгала от счастья, а меня окончательно передернуло. Обнаружен вход в подземелье открытого типа, темноводье информация о рекомендуемом уровне и количестве игроков для прохождения инстанса скрыта. Желаете войти? Будет очень весело, Ди. Пес. Повторный вход будет невозможен в ближайшие 50 суток. Да хрен я туда спущусь когда-нибудь в своей жизни. Воскликнул я. Хотеть. Да-да-да. Бям. Чокнутая блонди исчезла во всполохах синих искорок, отправившись прямиком в канализацию плавать по колено в какашках, ну или в чем там обычно плавает, если, конечно, вообще плавает. Отлично, ей там самое и место. А с меня хватит этого дерьма. Нужно придумать план. План. Из-за угла дома выглянул запыхавшийся плюшевый медвежонок. От меня, так просто, не убежать. Ха. А ты ничего там не попутал, мелкий ублюдок. Мне кажется, Ты в меньшинстве, Вя, подтвердил Зубастик, доставая из розового детского портфельчика револьвер. Неужели? Мишка растянулся в злобной улыбке. Настолько злобной, что мне стало малость страшновато. Впрочем, не страшнее, чем после того, как через дорогу послышался дев металл, а за углом не показалось мивострашное мордалище, увенчанное желтой буквой М. Бям! Зубастик исчез во всполохе синеньких искорок. Иди ко мне, мой сладенький гусенок. Папочка будет тебя, обмазанного кисло-сладким медовым соусом, запекать заживо в духовочке с персиком в попке. Ням-ням. Да, да, да. Я очень желаю спуститься в канализацию, которая на самом деле подземелье. Бжалста, бжалста, бжалста. Глава 11. Канализация. 1. Вопреки всем мыслимым догадкам, безумным фантазиям и бредовым домыслам желтой прессы и РЕН-ТВ, городская канализация вовсе не место обитания рептилоидов, и вообще на самом деле любая нормальная городская канализация представляет из себя, как ни странно, один длинный, но невысокий тоннель с ответвлениями и незначительной канализационной инфраструктурой. Но это не точно, да. В конце концов, мне-то откуда знать? Я всего лишь одержимый сатаной маньяк-психопат, а не квалифицированный ассенизатор. Так вот, забудьте про слово «нормальное». Навсегда его забудьте. Место, куда мы попали, нормальным не являлось. Во-первых, это была никакая не городская канализация. Нет-нет, в нормальных канализациях не бывает потолков высотой с третий этаж дома. А-а-а-а. Хлюп. Вся моя сущность по уши ушла в мутное, бурлящее нечто. Сток, надо понимать. Ох, лучше бы меня приложило виском о бордюр. Меня стало уносить течением вниз, я стал захлебываться и тонуть. Говно не тонет, мистер Андерсон, говно не тонет. Паника поспешна. Почему я все больше и больше убеждаюсь, что я главный герой дешевого книжного трешака? С тоской подумал я, всплывая на поверхность. Фанило тут зверски, да. Бе-е-е. На меня что, сейчас блеванули? Я медленно повернул голову налево. Знаешь, у меня для тебя отличные новости. Тебя не будут препарировать заживо в канализации, сообщил я блюющий неподалеку в сток блондинке. Зубастик, кстати, плавал неподалеку, и, судя по тому, что признаков жизни чертенок не подавал совершенно никаких, захлебнулся он насмерть. Пока первая по счету хорошая новость за сегодня. Бе-е-е. Что, прости, у тебя есть что-нибудь от тошноты? Поинтересовалась девушка и опять блеванула в сток. Да, конечно, я же всегда с собой таскаю аптечку. Может, у тебя еще голова болит? Знаешь, если сломать, например, ногу, то голова перестает болеть. Проверено опытом. Бе-е-е. Так-так. Пока одна чокнутая блюет в канализации, а тело Зубастика мирно плавает по уши в дерьме в буквальном смысле этого слова, будет неплохо осмотреться. Во-вторых, канализация не была нормальной, потому что к городской она не имела никакого отношения. Скажем так, никакого отношения к Балтимору. Потому что как канализация может быть древние города, под которым она располагается? Каждый квадратный сантиметр скользкого от слизи тоннеля настойчиво твердил: «Парень, ты скрылся от одной жопы, но угодил в другую». Кругом росла странная светящаяся плесень и какие-то поганки, с потолка свисали корни не то деревьев, не то, нет, все-таки корни, а не щупальца. Походу у меня теперь фобия на тентакли, чтоб их. Тоннель был очень старым и большим, словно заброшенная станция метро. Но это было не метро, это была гребаная, безбашенная фантазийная канализация. Почему фантазийная? О, все просто. Стоило мне немного пройтись по бордюру, как я споткнулся и снова улетел в сток. Кроя матом местных архитектурных дизайнеров, я кое-как взобрался обратно на бордюр и обнаружил, что споткнулся о скелет. Скелет непростой, в тяжелых латных доспехах, дырявых латных доспехах. Причем видно, что хреначили хозяина брони чем-то так основательно. Но интересно было не это, а то, что на броне отсутствовали абсолютно все кожаные ремешки и хоть какие-либо признаки на одежду под броней. А еще кости скелета были розоватого оттенка, они были свежими, возможно, прошли сутки или двое. А еще у черепа было три глазницы, и кисти скелета были шестипалыми. Уе. Все, Аринка проблевалась и готова к труду и обороне. Гогриндить, заявила подбежавшая блондинка, совершенно не обращая внимания на странную находку. Ты меня раздражаешь, отвянь, Гогриндить, уходи и не возвращайся. Нет, Гогриндить, Если разрезать девушку подствольной бензопилой, это же не будет считаться как удар, да, так-то бить девушек не камильфо, подумал я. В этот момент из темноты тоннеля раздалось утробное злобное рычание, эхом пронесшееся по всему тоннелю. Я насторожился. Походу опять намечается что-то плохое, да, нужно подготовиться. Я кинул в руки чокнутый гигатрон 666 со словами «На, подержи». Адская пушка довольно заурчала и чуть не оттяпала охреневшей чокнутой руку, пока та с блаженной физиономией рассматривала его статы. А потом я отстегнул наплечный ремень. На бордюр грохнулась рельса, лишь по какой-то ошибке названная полуторным мечом. Свершилось. Наконец-то о нем кто-то вспомнил. Я-то думал, мы и дальше будем таскать за спиной 10 плюс кг негабаритного веса, а читатели спишут идиотизм на почти рядовую шизанутость. Читатели, расслабься, приятель. Я лишь подыгрываю твоей теории. Ну, что все мы, герои дешевого трешака за авторством сидящего на кислоте автора. Короче, напряжение нарастало. К нам приближалось нечто ужасное и до чертиков опасное, но это не точно. Оно все ближе, ближе. Вот уже чудовище метрах в 20 от нас, еще ближе, еще. Пи. Важно сообщила показавшаяся из темноты крыса. В смысле нормальная крыса, понимаете? Просто, чертова, крыса. Маленькая, гадящая где ни попадя и жрущая все подряд крыска. Я в полном недоумении посмотрел на шибзнутую, шибзнутая в полном недоумении посмотрела на меня, потом мы вместе посмотрели на грызуна. Грызун застенчиво пикнул, а потом его нахрен сожрали. Пи. Сообщила треххвостое нечто, похрустывая менее габаритным собратом. Ну и вонь, сдец. Бе-е-е. Чокнутую опять стошнило в сток. Короче, сражение вышло немного странным. Я, как самый прочуханный в боях супермегатактик, стал ждать, пока монстр нападет первым, потому что я всерьез раздумывал над тем, что шерстяной коврик передо мной, размером с шерстяной коврик, имеет в рукаве пару-тройку козырей. Кто знает, вдруг на меня сейчас дыхнут огнем или шмальнут лазерем. Но враг был хитер. Крыса-мутант тоже походу оказалась из числа супермегатактиков и тоже стала ждать первых действий со стороны противника. Пи. Думаешь, что можешь предугадать мои действия? Думаешь, что умнее меня? Что можешь меня контролировать? Пи. Ты. Не. Захватишь. Мой. Разум. Пи. А потом мне надоело и я пошел отрубать треххвостой крысе башку. Параллельно едва не лишившись нескольких пальцев путем отгрызания анных и заразившись при этом патогенной холерой, от которой тут же благополучно излечился. Вы перешли на 33 уровень. Пожалуйста, распределите 2 доступных очков характеристик. А да, да, да. Заткнись, я выживаю, как считаю нужным. Мерзкие голоса в голове. Нужно всегда иметь в запасе свободные очки характеристик на форс-мажорные ситуации. Например, выпадет шмотка с завышенными статами и что тогда? Да и вообще, как уже не раз показала практика, всегда нужно иметь в запасе резервный способ починить сломанный позвоночник. Не сказать, что я в восторге, но лучше бить чернобыльских мутантов, обожравшихся плутонием и своими собратьями, чем махаться с принципами коммунизма. Да, короче, с крысы лутанулось 5 монеток выживания и серьга малой выносливости плюс 1. Монетки забрал, а серьгу хотел было утопить в воде. Товарищ, считаю, что мужик с серьгами – слишком экстравагантное явление даже по меркам апокалипсиса, как увидел, что Арина глотает какие-то таблетки из пластмассовой баночки. Она их таскала с собой в кармане. О, так у тебя средство от тошноты все-таки с собой было. Не, мне это лечащий врач-психиатр прописал. Помогает, вроде, немного. Ну, наверное, помогает. Если честно, то я разницы не чувствую совсем, по-моему я совершенно психически здорова. А зачем тогда тебе таблетки? Они со вкусом черники. Я тащусь от черника, пояснила девушка. Блин, я не помню, что такое черника, но готов поспорить, она божественна. У кого-то ламка. Тогда давай махнемся. Я тебе сережку плюс 1 к выносливости, а ты мне волшебные черничные колеса, а, ну не знаю. Дам подержать в руках алчущей крови полминуты. Я согласна. Получена сильнейшая медикаментозная передозировка. Поздравляем, вы умрете через 20 минут. Превосходно. Через 20 минут галлюциногенного счастья, после которого опять зазвенит гребаный колокольчик, сработает расовая пассивка на абсолютный иммунитет. И вся прелесть в том, что чем больше дозировка, тем дольше гребаный колокольчик не звенит. По-моему, у зубастиков в портфельчике еще оставался запас кокса. Хе-хе-хе.